Финал главной партии, в которой Марк Смыслов продолжает вспоминать встречу с братом. «Сколько до твоего концерта?» — разливая вино, спросил брат. «Не переживай, время есть. Короче, я ненавижу нашу квартиру в Купчино. Здесь не разойтись. То и дело я на кого-нибудь натыкаюсь, постоянно слышу голоса. Бабушка, мама, отец и дед. Сверху орут соседи, снизу и за стеной тоже. Какая-то девочка из соседнего подъезда полгода разучивает один и тот же долбанный этюд. По ночам мама храпит, ты плачешь, дед кряхтит. Испытание бессонницей — действеннейшее испыток. Мне кажется, что я уже никогда не высплюсь. 14 лет я впервые понимаю, как для человека важна тишина. Все, о чем я мечтаю — стать глухим. Мама говорит, что это пройдет, что со временем я перестану обращать внимание на лишние звуки. Не проходит. Напротив, если только случается тишина, не веря собственному счастью, я начинаю прислушиваться к любому шороху. Я лежу в нашей комнате и, надев наушники, слушаю, как малоизвестная певица шепчет: «Кроме счастья, есть зима, простуды, просто невезение. В воскресенье ты же будешь улыбаться и казаться, между прочим, лучше всех. Убивай свою прихоть. Сколько можешь, убивай». По ночам папа отправляется бомбить. Теперь ведь у нас опять есть машина. Продав два джипа, квартиру, не только свою, но и дедушкину, отец выкраивает деньги на разваливающуюся восьмерку. Я думаю, что он даже не купил ее, но снял с каких-нибудь кирпичей во дворе. Как-то вечером отец входит в нашу комнату и спрашивает меня: «Хочешь со мной?» Я ничего не отвечаю, но, конечно, хочу. Наши ночные дороги Газданову бы понравилось. Папа считает, что это сблизит нас. Он полагает, что сможет вернуть меня, но я протестую. Я все время молчу. Всякий раз, когда рядом останавливается иномарка, я с завистью смотрю на ее обладателя. Я вспоминаю времена, когда и мы могли позволить себе такую тачку. Если за рулем оказывается женщина, я представляю, что однажды буду обладать такой. Мне не важно, красивая она или нет. Мне кажется, что в дорогих иномарках не бывает уродин. Понятная красота. Я отношусь к заточенным в Мерседесы женщинам, как к принцессам в замках, которых однажды во что бы то ни стало освобожу. В ту ночь отец останавливается на заснеженной площади. Пока я опускаю стекло, перед нами резко тормозит желтая машина. Из нее выбегают двое, вытаскивают отца. Я даже слова не успеваю сказать. Мужики несколько раз бьют папу битой и валят на снег. «До свидания, Газданов. Доброй ночи, Ремарк». Ничего особенного. Борьба за клиента. Пока таксисты избивают отца, я не шевелюсь. Я ничего не боюсь. Вдвоем мы бы дали отпор этим ублюдкам, но я сижу на месте. Я просто смотрю. Думаю, в этот момент я искренне полагаю, что отец все это заслужил. Папа лежит лицом в снегу, куртка задралась, и я вижу его голую спину. От окровавленной слякоти идет пар. Отец в сознании, но не встает. Я слышу, как он тяжело дышит, но все еще не подхожу. Это продолжается не более 2 минут. Я выхожу из машины только когда таксисты уезжают. Папа улыбается, лицо грязное, зубы в земле и крови. Я думаю, что он сейчас начнет орать, но в этот раз отец решает проучить меня. Говорит, что я правильно поступил. Приказывает мне сесть за руль, у него сломаны обе руки. Вот оно, мое первое вождение. Аварийка, рельсы, садовая. Я притормаживаю, машина глохнет. Папа смеется, я злюсь. Отец говорит, что сцепление нужно выжимать, когда вставляешь передачу, но что то же самое следует делать, когда тормозишь, не объясняет. А откуда мне знать? У нас всегда были коробки-автомат. Лев, не перебивай. На Новый год мне дарят кроссовки. Ты получаешь мои старые игрушки, а мне полагается пара Реабек. Выглядят они как настоящие, но я-то понимаю, что это подделка. Все смотрят на меня, ждут, что я обрадуюсь, но я очень зол. Я бросаю тапки под елку, которую, кстати сказать, отец собрал из 2 плешивых, и ухожу в туалет. Я помню, что мама стоит возле двери и все шепчет мне: «Лев, милый, да что с тобой не так?» После зимних каникул я возвращаюсь в новую школу. На улице мороз, на мне подарок от самого бедного в Восточной Европе Деда Мороза белые кроссовки на три носка. Я надеюсь, что ребята будут завидовать. Им можно наплести все, что угодно, думаю я. Вы ничего не понимаете. Это настоящий Рибок. Новая коллекция, специальная серия. Именно поэтому здесь другие буквы в названии. Я хочу быть крутым, очень. Мне важно вернуть все, что я потерял. Я как-то даже не думаю, что в этой школе про подделки все знают гораздо лучше меня. Твоего брата, конечно, раскалывают и предлагают ответить за то, что гонщик. Появляется план «Б». В это время у меня с мамой один размер ноги. С синяком под глазом я прошу дать мне ее старые белые кроссовки с лампочками. Но они же женские, Лев. Нет-нет, уверяю я. Женские, женские. Мои одноклассники замечают и это. Очередной провал. Будьте любезны, разучите роль петуха. Ребята знают, как со мной общаться. И у многих сидят отцы и братья. Я ожидаю новый виток травли, но меня спасает то, что не становится отца. На выходе из школы меня встречают два мужика. Говорят, что папа попросил подбросить домой. У них джип. Я счастлив. Я думаю, что это отец уговорил старых друзей подвезти меня. Одноклассники, которые весь день издевались надо мной, протирают глаза. Вот это победа. Вот это да. Я, конечно, ничего не понимаю. Мужики обычные, нормальные, совсем не страшные. Меня привозят в какой-то офис, сажают к компьютеру и говорят «играй». Я сажусь и, конечно, не понимаю, что уже больше часа нахожусь в заложниках. Все это время ублюдки пытают моего отца. Через 2 часа компьютер вдруг выключают. Мне велят идти домой пешком. Я хамлю похитителям. Что за херня, мужики? Зачем вы вообще притащили меня сюда? Даже странно, что они не трогают меня. Папа ничем не выдает себя, готовит ужин, слушает любимый концерт Эльгара, играет с тобой. Только бомбить отказывается, говорит, что сердце болит. Вечером, пожелав всем спокойной ночи, отец уходит в свою комнату и через несколько часов умирает. Я помню только, что мама не плачет, не кричит, не паникует. Она закрывает дверь спальни и приходит к нам. Ты просишь, чтобы папа почитал сказку, но папа только что умер. Поглаживая тебя по голове, говорит мать. Я выпрыгиваю из-под одеяла, бегу в родительскую спальню, толкаю дверь, бросаюсь к отцу. В этот момент я еще не знаю, что спустя несколько лет малоизвестная певица будет петь «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже». Из похорон я запоминаю только вот что. Дядя Володя Славин, наш сосед, курит возле урны и, бросив окурок, шутит. Главное, никого не спалить, а то мало ли чей там прах в этой урне. Ко мне подходит бабушка. Она зачем-то говорит, что человека характеризуют его друзья. По ее мнению, на похороны моего отца пришли только приличные люди. Жаль, что это не так. Здесь лишь мамины знакомые. Папины друзья похоронили его еще летом 98-го. Маме тяжело. Она не справляется. Чтобы тянуть нас, она набирает 10 учеников. Ты сидишь в комнате, бренчишь на своем пианино, а я постоянно выхожу в коридор и рассматриваю кроссовки гостей. Я мечтаю, что однажды и у меня будут такие же. После смерти отца стремительно сдает дед. Наша семья превращается в маленькую лавку разных бед. В конце концов, деда парализует. Узнав об этом, мои добрые одноклассники начинают шутить, что у Смыслова наконец появилась собственная недвижимость. Целыми днями я торчу у цыган. Героин приносит соседской семье неплохие доходы. Как результат, у Коло, моего нового друга, есть новая игровая приставка. Пока в кухне продают наркотики, мы рубимся в компьютерный футбол. Поразительно, но мама почему-то не волнуется за меня. Иногда я выбираюсь в центр, навещаю старых друзей. Как правило, детей бывших партнеров отца. По телевизору показывают советский мультфильм про Винни-Пуха, и если только удается, я стараюсь остаться переночевать. Мне нравится представлять, что эти роскошные квартиры мои. Прощаясь, всякий раз я скромно замечаю, что одет не по погоде. Да-да, конечно, мы все понимаем, в этом нет никаких проблем. Я беру какой-нибудь дорогой свитер и обещаю непременно его вернуть, хотя знаю, что, конечно, не стану этого делать. Так я достаю себе новые вещи. Мне не очень-то интересны ребята, к которым я езжу. Меня интересуют только их шкафы. Вместо уроков мы играем в футбол. По средам, к примеру, с командой наркоманов. Местные обдолбыши собираются раз в неделю. Я шучу, что им пора завязывать с допингом, но они так не считают. У капитана их сборной прозвище «Салат». От героина, который продает мама Кало, у Салата поплыло лицо. Съехал глаз, искривился нос, выпала половина зубов. Удар, впрочем, по-прежнему знатный. Салат кладет с двух ног. Иногда за ребят играет наш сосед, дядя Володя Славин, тот самый, что был на похоронах. Он не наркоман, но в сборную счастья призывается за то, что вроде как самый настоящий сектант. Однажды, прекрасным утром, дядя Володя, на тот момент учитель математики и химии, слышит голос Бога. Испуганная жена надеется, что в старом Запорожце завелся обычный барабашка, но муж стоит на своем, шепчет именно Бог. Недолго думая, дядя Володя вступает в близлежащую секту и начинает исправно заносить десятину. В семье опасаются, что дядя Володя продаст квартиру, но у дяди Володи есть вера и план. Дядя Володя выходит в окно, Бог якобы зовет, и дядя Володя выходит в 5 утра с 7-го этажа. Пролетев 15 с лишним метров, он падает на дерево и, разрубив его спиной, остается жив. Уже через 2 недели дядя Володя выписывается из больницы и тотчас становится новым духовным лидером секты. Много лет спустя дядя Володя расскажет нам, что все подстроил, дерево подпилил, а прыгал с лестничной площадки 2-го этажа. Маленькую, домашнюю, ни на что не претендующую общину никто не закрывает. Более того, местный участковый, тот самый, который крышует родителей Кало, даже поощряет дядю Володю. По его мнению, обращая людей в новую веру, дядя Володя укрепляет муниципальный округ. После нашумевшего полета чистая прибыль секты утраивается. Одно дело, когда ты сектант, и совсем другое, когда ты выбросился из окна и остался жив. Дядя Володя покупает себе новый ягуар и время от времени помогает нам. Мама и жена дяди Володи, тетя Таня, даже становятся подружками. Благодаря их помощи нам живется полегче. Через несколько месяцев после смерти отца мы хороним деда. Еще через 2 недели бабушку. Я радуюсь. Во-первых, этот адский марафон наконец закончился. Во-вторых, для меня освобождается целая комната. Умирать, кажется, больше некому. Во всяком случае, мама со мной так не поступит. Я перетаскиваю в спальню старый компьютер и целыми днями играю в футбол. Мама сердится, обещает выбросить клавиатуру, но я-то знаю, что она не сделает этого. Кроме компьютера у меня ничего нет. Мама твердит, что я должен хорошо учиться, но она даже не подозревает, что наша преподавательница русского языка делает ошибки. Все уроки литературы сводятся к тому, что я пересказываю одноклассникам прочитанное. Смыслов. Что задавали? Герой нашего времени. Про что? Мужик по фамилии Печорин тырит лошадь и бабу. Сильно? Да нет, он ее крадет. Однажды какие-то ублюдки вырезают родителей и сестру Кало. 53 ножевых ранения на троих. В спешке нападавшие не трогают Кало, все понимают, убийство показательное. Нашим безработным согражданам полезно знать, что хотя бы черным хуже, чем им. «Мы еще можем за себя постоять», — пишет кто-то на асфальте перед окном Кало. 7 дней. Воет человек. Лежа в нашей комнате, разглядывая покрывшийся трещинами потолок, я слушаю, как в соседнем подъезде плачет мой друг. Я смотрю на трещины, и мне кажется, что это само горе разрушает нас. Мне хочется обнять Кало, но я понимаю, что сперва мой друг должен окончательно ошерститься. Время от времени мама сажает меня и Кало рядом со своими учениками. Порой мне кажется, что она любит этого кучерявого мурзилку больше меня. Я не ревную, Кало нужно помогать. Мы заменяем друг другу отцов, иногда я воспитываю Кало, все чаще он меня. Я учу его всему, что он упустил в школе, он обучает меня удару с крюка. С помощью дяди Володи мама переводит его в наш класс, и теперь мы сидим за одной партой. Дяди Володи, кстати сказать, в школе больше нет. Так совпадает, что после убийства родителей Кало вместе с семьей он переезжает в Москву. Говорят, занимается серьезными делами, открывает новую секту. Кало учится лучше меня. Одни 5-ки. Мой друг получает знания за 3, столько в него влезает. Когда наступает пора, я поступаю в университет. Если честно, и сам не знаю как. После смерти отца я вообще ничего не делаю. По вечерам гоняю в футбол, все остальное время играю с Кало в виртуальный менеджер. Я назначаю составы, подбираю тактику, покупаю и продаю игроков. Я чувствую себя настоящим тренером. Наверное, уже тогда я понимаю, что если когда-нибудь разбогатею, то только в компьютерной игре. За год до поступления мама спрашивает, в какой университет мы хотим подавать документы. Кало отвечает, что поступать не собирается. Почему? Дядя Володя зовет его на работу в Москву. Ну что ж, мы понимаем, что для Кало это, наверное, даже хорошо. Он уедет в Москву, забудет про этот город, но куда поступлю я? У меня отличный состав, и я мечтаю выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов. В ответ на мое молчание мама заявляет, что я отправляюсь на филфак. Ну и хорошо, думаю я. Весь год мама занимается со мной языками, затем передает в руки каких-то знакомых. Помогает то, что у меня больше нет отца. Меня поступают. Я наивно полагаю, что теперь буду забыт, но не тут-то было. Мне предлагают занять освободившийся папенькин пост. Мама говорит, что я должен начать работать. Продавать блины я не хочу, разгружать вагоны тоже. А что я умею? Да ровным счетом ничего. Писать без ошибок и выигрывать виртуальные чемпионаты разных стран? Вот тебе и выбор профессии. Я помню имена всех на свете футболистов и понимаю, что важно не повторять одни и те же слова. Этого оказывается достаточно. Твой брат становится спортивным журналистом. Мне дают ствол, стул и говорят «пиши». Если не брать в расчет чрезвычайно странных людей, работа сносная. Во-первых, вся редакция играет в компьютерный менеджер. Во-вторых, ребята не дураки выпить, мне это нравится. Каждый вечер выпускающий редактор отправляется за двумя канистрами коньячного спирта. В этот священный момент рабочий день подходит к концу. К 19:00 следует выдумать новость, подобрать к несуществующей новости фотографию и переслать материал на верстку. Все. Даже подписи выпускающего редактора не требуется. Университет такой работе не мешает. Такая работа ни в коем случае не препятствует учебе. У меня даже есть стипендия. Жаль, только денег нет. Половину зарплаты я отдаю маме, вторую пропиваю. Не может идти и речи о хорошей одежде, машине или поездках на выходные в Прагу. Ухоженные девочки, которыми словно колбасу набивают филфак, не обращают на меня никакого внимания. Мои романтические отношения сводятся к редким свиданиям с девушкой из Брянска. Девушка хорошенькая, я бы даже сказал красивая, но и близко не тот сорт, о котором я мечтаю. Я хочу спать на дорогих простынях, хочу женщину с квартирой на Невском, а мне полагается Оля с одним комплектом белья на все года. Я мечтаю о богатой, я даже готов простить ей по марке внешности, только бы кожа ее была бронзовой, губы подкачаны и красиво накрашены. Единственное, чего я по-настоящему хочу, чтобы волосы моих возлюбленных были выпрямлены, ухожены и намазаны тысячей лучших кремов. Мне нужны принцессы. Мне нужна моя собственная мама образца 1996 года. Женское тело возбуждает меня только в том случае, если тело это сковано золотыми браслетами. Я умею шутить над своей бедностью, и многих это даже забавляет, но не более того. Всякий раз, когда разговор заходит о погоде и о походе в ресторан, я исчезаю. У меня нет денег, что я могу предложить? Кому я что могу купить, даже если за себя не могу заплатить? Я гожусь лишь на роль старосты. Если однокурсницы и целуют меня, то только в щеку. Я пытаюсь выигрывать олимпиады, постоянно рассказываю о своей работе, но и это не спасает меня. Я становлюсь капитаном футбольной команды филфака, что, в общем-то, несложно, с учетом трупов, которые за нее выступают. Все бестолку. Я по-прежнему нравлюсь лишь провинциалкам, которые ни в коем случае не интересуют меня. Впрочем, это не так уж и важно, потому что к этому времени я уже влюблен. Алиса. Безупречная, точная, как мечта. Безразличная ко всему. Всегда одна, ни друзей, ни подруг. Никаких тебе хи-хи-хи и ха-ха-ха на переменах. Строгая одежда, темные цвета, безусловная, восхищающая глаз, бесспорная красота. В университет ее привозит машина со спецномерами. Я понимаю, что она дочь какого-нибудь министра или депутата, принцесса в замке. Мне говорят, что она очень странная, что, в общем-то, далеко не умна и еще сильнее. Это все заводит меня. Мне нравится думать, что она ненормальная, что по-настоящему глупа. Я представляю, как буду переучивать ее подгонять под себя. У Алисы есть врожденное чувство вкуса, и это единственное, что в этот момент по-настоящему волнует меня. Я решаю проследить за ней. Когда она отъезжает, я выбегаю на набережную, торможу первую попавшуюся машину, как в кино приказываю: «Езжайте за ней». Я, конечно, не успеваю подумать, что Алиса может жить за городом. Поселок Ушково, сразу за Зеленогорском. 60, мать их, километров. У меня даже на электричку денег нет. Я возвращаюсь домой пешком. Хорошо, хоть плеер с собой. Как же это объяснить, что делать дальше, как жить? Может, мне у сердца узнать, что оно мне сможет сказать? Мгновенье стой, вспыхни ярким светом, если не любовь. Так что же это? Твой брат полностью меняет свое расписание. Я стараюсь попадаться ей на глаза, пытаюсь красиво одеваться. Только что у меня есть? Старые вещи отца и шкаф накупленного в секонд-хенде барахла? Каждый день я мечтаю повстречать ее. Я оббегаю весь университет. Двор, этажи, здания, 12 коллегий. Однажды во время поточной лекции я дожидаюсь, пока она займет свое место, и сажусь рядом. Я думаю, что сейчас, наконец, познакомлюсь с ней, но Алиса цокает, встает и уходит, и не появляется до следующего сентября. Я решаю так. Буду писать больше, смогу заработать не только на твою дурацкую канифоль, но и на новую одежду. Я хочу купить себе несколько пар обуви, новые пиджаки, телефоны, часы. Я с нетерпением жду осени. Я прекрасно понимаю, что новую машину не куплю, но несколько рубашек, надеюсь, приобрету. Важно, думаю я, доказать ей, что я на что-то способен, где один шаг, там и два. В конце концов, она должна признать, что у нас у всех разные обстоятельства. Да, у меня другая, нищая семья, только что с того? Ты только скажи мне, любимая, где та гора, которая ждет меня? Я сижу на работе 7 дней в неделю, никогда не беру выходных, напротив. Кто там ходит по редакции? Все же ушли. А, это Смыслов. Я постоянно прошу дополнительное задание. У нас есть выработка 50 тысяч знаков в месяц. Все, что выше, оплачивается дополнительно. И я пишу. Пишу про все. Лыжи, футбол, гандбол. Я описываю чемпионаты мира по плаванию и вольной борьбе. Что там за баба с булавой? Отдайте Смыслову. Мне совершенно наплевать, в чем писать. Знаки, знаки, знаки, вот что по-настоящему тревожит меня. В моем маленьком телефоне есть калькулятор. Я все подсчитываю, ни одна буковка не убежит от меня. Там в бухгалтерии любят обсчитывать, я все про вас знаю, друзья. Теперь на летучках шутят, что совсем скоро эта газета будет имени меня. Ну, класс, я надеюсь, что это заметят. Я остаюсь ночевать в редакции, это позволяет первым узнавать присланные банком новости. Кто-то за спиной, конечно, шепчет, что парень окончательно сошел с ума. Я соглашаюсь на все задания, на любые командировки. Я летаю даже на матчи Терека в Чечню. Впрочем, ладно, малой, что-то жарко здесь стало. Давай выйдем на улицу. Перекурим.